все равно. Вот, команда поступила. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Да, я прошу прощения, сегодня просто немного подустал, как бы тоже ездил там в другую область, и там почти 7 часов за рулем, поэтому немного такой, и поспал тут 3 часа только. Ну, короче, поэтому... И меня еще заставляет записывать ЦИПСу. Не я ему говорю, Даниил, ну, пожалуйста, давай запишемся. Он говорит, так, я сейчас приеду с дороги во столько-то, и надо записаться, так что вот, пожалуйста. Ну, надо, конечно, надо. Вот. Потому что у нас серьезная программа и очень важная на самом деле. Как оказывается, многие даже люди очень серьезного уровня считают, что у нас очень важная программа. Но самое главное, что наши подписчики так считают, за редким исключением. Ждут ее. Да, и даже ждут, чтобы послушать двух странных типочков. Ну, одного точно странного. Я все прекрасно понимаю. Я знаю. Да. Не, ну ты хотя бы прилично выглядишь. Да ладно. Может, лет так. 10 назад. Ну что у нас? Самое страшное. Возможный удар орешника. Я хоть уже от орешника устал от этого слышать. Так, подожди, ты сегодня новости читал, я так понял, да? Потому нет. Я все пропустил почти. Нет, ну основное, что орешник, вот должны, президент сказал, что мы предупредим возможный удар по центрам принятия решения в Киеве, так как, значит, по Москве, Санкт-Петербургу тоже периодически пытается противник атаковать, вот, значит, мы будем атаковать Киев, когда посчитаем нужным, но оповестим людей, там, вот одна из тем важных очень. Да. Да, ну так подожди, ты же понимаешь, в чем дело? Важно не просто здание развалить, а важно, чтобы там эти петушки были. Понимаешь, депутаты Верховной Зрады, потом этот, клоун галимый Зеленский у себя в офисе был. Надо как-то их так всех собрать, кучно, блин. Но это не получится, потому что мы как бы... Мы взяли на себя ответственность и сказали, что мы население предупредим, чтобы чуть-чуть они, как скажем так, раздвинулись, и после этого нанесем удар, чтобы не было случайных жертв. Да? Как бы наш президент, я уже много раз говорил, что он ну, очень такой вот, значит, гражданам мирным относится очень, значит, с переживанием. Поэтому... Тут, видишь, получается, мы же не можем сказать, там, значит, пан Зеленский, вы останьтесь, пожалуйста, мы сейчас будем возить удар орешником. А те, кто проживает по улице такой-то и такой-то, пожалуйста, покиньте свои дома, потому что мы будем принимать не просто уже орешника, а орешник с бычи, как бы, то есть квартала не будет, примерно вот в этом радиусе, пожалуйста, покиньте свои дома, поэтому... Тут, скорее всего, если будет удар, наверное, какой-то, как вот, кстати, наши оппоненты, они любят же операции, медийные операции, правильно? У нас, скорее всего, вот испытание плюс медийный какой-то удар. Вот, наверное, так это все. Ну, посмотрим, посмотрим. Президенту виднее, ну, посмотрим. Вот. Ну, в любом случае, конечно, это давно пора сделать, потому что украинские власти, они, ну, не в адеквате. Хотя, ну опять же, понимаешь, в чем дело? Вот я повторюсь, я раньше уже эту мысль озвучивал, я еще раз ее повторю, я не удивлюсь, если Зеленский какой-то агент ФСБ, понимаешь? Потому что, во-первых, то, как он всех раздражает на Западе, понятно, что он как марионетка. Но то, как он нагло себя ведет, как к полякам он нагло и так далее. Это же все равно человеческий фактор всегда все решает. То есть меньше желания у людей. То есть они помогают, понятно, не ему, не Украине. Они свои решения, ну, свои задачи решают через Украину. Но все равно, то есть он их раздражает, а значит коммуникация уже хуже. А значит скорость... помощи, качество, количество меньше может быть из-за этого и так далее. Просто могут там, знаешь, скажем так, помощь Украине оставить там на восьмой план из этого дебила. Поэтому, а если на его место придет кто-то, ну, толковый. Плюс те решения, которые он пытается в военном плане продавливать, да, понятно, что американцы в курсе, понятно это все, но все равно и сама армия, то есть когда твой верховный главнокомандующий просто клоун-наркоман, то, ну, как бы, ну, я сомневаюсь, что хоть один ВСУшник когда-нибудь произнес за Зеленского и там пошел на штурм, короче. Вот. А за Путина у нас бойцы говорят. У нас в блиндажах портрет Путина висит, понимаешь? Поэтому это влияет на мотивацию. И, ну, не знаю, мне, конечно, хочется, чтобы он сдох, но... просто, ну, хуже, чем Зеленского там вряд ли найдут. Кто-то по-любому будет лучше, понимаешь? Нам это не нужно. Поэтому, может, пусть пока живет, что ли. Не, ну тут смотри, тут тоже он приезжает на передовую, награждает там офицеров, солдат, они же ему никто в морду не плюет, они все как бы с ним здороваются, все нормально, как положено, верховный главнокомандующий. Так что, может, мы немножко как бы занижаем его авторитет в войсках. Братан, но а какой у них выбор есть? Ну вот какой? У тебя есть два варианта в данный момент. Получить госнаграду от действующего президента, ну, действующего условно, да? Госнаграду, которая тебе, ну, для твоей семьи ты вот сдохнешь, а она как реликвия будет передаваться твоим внукам, правнукам и так далее, да? Или сейчас ты ему там в морду плюнешь и поедешь на нары, или просто тебя там прикопают. Ну, какой смысл? А то, что ты плюнешь в морду, от этого же Зеленский не перестанет быть президентом. Понимаешь? Поэтому, как бы, ну... Поэтому понятно, что они гривами машут, там, это... Тем более, он же когда-то сказал, что он не лох, ему 42 года. Ну, то есть это как мы ранее обсуждали Трампа и тупую курицу Камалу Харрис, что нам выгоднее было, чтобы она даже с точки зрения мотивации вот именно для народа, как бы, да, то есть когда у тебя президент 300-й, да, причем которого охрана со сцены не могла снять, он оставался, боролся с ними, там рукой махал, там кулаком, там я с вами, там, да, условно говоря, это мотивирует народ, и за ним пойдут люди. Или это, которая там это наиграна, везде у нее одни приемчики на публике. Блин. Там же проводили некоторые, сопоставляли, как она в таком городе выступила, в таком, и там у нее одинаковые вот эти приемчики. Или как она, помнишь, с тобой разговаривала и всем показала, что она с тобой разговаривает. Ну, тупая. И чем себя подставить? Ну, посмотрим, там видишь. Там разгораются у них события какие-то, там все-таки говорят, что Буданова могут в декабре все-таки в отставку отправить, хотя он вроде такой был, значит, радикал, как это, ястреб войны, да, который, ну, такой активный, проводил спецоперации много на нашей территории, то есть, видишь, но тем не менее он как-то попал в немилость. И слушай, говорят, что применили тот же самый прием, что и с Залужным. Сначала его убрали из медиаповестки и задвинули, как бы, чтобы про него все забыли, и потихоньку его могут заменить. Хотя он, как бы, видишь, в авторитете у военных. Я когда-то говорил про Залужного, сейчас скажу про Буданова, да, мысль. А может быть, их по одной схеме. Во-первых, Зеленский такие решения там не принимает. Это америкосы или, ну, америкосы, или британцы, вот, решают. Почему выводят сначала из медиаполя, чтобы люди немножечко забыли его, да, чтобы его увольнение не было не вызвало социальное напряжение. Вот, просто его немножко подзабыли, тихонько сняли, все другое назначили. Я думаю, что, повторюсь, как и по Залужному, что америкосы все выбрали своих марионеток для какого-то следующего этапа и будут их беречь. То сейчас Буданова куда-то отправят, там, я не знаю, послом доброй воли куда-то там, в Майами или там еще куда-нибудь, понимаешь, греться там. Вот. Для того, чтобы потом их вытащить из табакерки и новую, возможно, политическую силу создать на остатках Украины, чтобы хотя бы что-то контролировать, и чтобы народ, ну, в глазах народа эти люди были авторитетны. Может быть так. Я не верю в то, что Зеленский принимает такие решения. Ну там вроде как у него конфликт с Ермаком, то есть как, да какая-то... Все, братан, там, ну, опять же, я могу ошибаться, конечно, может, там Зеленский рулит и так далее. Но, как бы, я думаю, что америкосы. Зеленский просто своим поведением, и иногда он идет против американцев даже, и, ну, скажем так, уже видно, что америкосы даже, ну, им недовольны, и, может быть, какие-то будут другие действия в адрес Зеленского. Вот, он может, но у него компетенции таких нет снять там, ну, по закону, понятно, есть, но в целом это, ну, американские проекты. Буданов это, ну, блин, английский или американский проект, Залужный это тоже, как бы, англосаксы. Ну, тут у меня, знаешь, как есть только одно объяснение, почему Зеленский так себя ведет. Если я, как же, люблю ставить себя всегда на место, ну, врага, да, и вот если... И вдруг я так оказываюсь Зеленским, да, я бы тоже себя начал бы так себя вести. Объясню почему. Смотри, получается, британцы делают так, чтобы мы не подписали никакие соглашения в 22-м году. Да, приехали, сказали, все, воюйте, мы все, все будет, давайте, только не подписывайте никакие документы с Путиным. Мы начинаем воевать. Потом готовим контрнаступление, да, нам дают какую-то технику. Соответственно, контрнаступление у нас оттягивается. Там же говорят, что Залужный планировал чуть раньше начать наступление. Американцы как-то им сказали, ну, позже якобы. И они начали наступать. Мы успели за это время подготовить линию Суровикина. То есть они въезжают в кукурузу. То есть контрнаступление не удается полностью. Технику все побили, людей побили. Оттягиваются, да. Потом сейчас, да, вот ситуация, они, опять же, смотри, обещают постоянно НАТО, мы вас рассмотрим, не рассматривают. Евросоюз, мы вас рассмотрим, не рассматривают. Перспективы туманные были, а теперь вообще отдалились, да. Сейчас их американцы подталкивают якобы на какие-то соглашения возможные, да. Ну, вот Дональд Трамп говорит, что я приду, будет мир, да. То есть тебя сажают за стол переговоров. Они сейчас просят оружие, и вооружения не хватает. Почему? Потому что я вот даже записывал вот крайнее видео сейчас с мобилизованным добровольцем, скажем так, да, потому что он сам приехал, и его мобилизовали. То есть его, к нему повестка не приходилась, он, короче, напросился, его мобилизовали. Он воюет на угледарском направлении. И он говорит, что мы замечать начали, что у противника стало всего меньше, то есть им немного стало свободней. То есть, понимаешь, проблемы с боеприпасами, да? Мы смотрим, даже вот просто, я вот недавно выкладывал, дед там у них есть, он там ветеран, воевал, сейчас его комиссовали, насколько я понял, он на многих передачах как военный эксперт, да, и вот он говорит, что поставили американскую технику, иностранную, приехала артиллерия, да, но стволы не приехали, и при интенсивной работе износ стволов, и все, стволов нету, да, стволы износились, все, поменять не на что, получается, технику отгоняют в тыл, она не работает. И, то есть, видишь, получается, нехватка артиллерии, нехватка боеприпасов, да, и по нашим парням, наши парни говорят, да, работать стали меньше. То есть, Зеленский постоянно говорит, дайте нам то, дайте нам то. Ну, понятно, что томагавки – это просто какая-то мрия, которая ему приснилась, когда, я не знаю, что там у него было. Вот. Но много вооружения никто не дает. Да? Мы видим, что в Израиль все едет. Все внимание американцев приковано к Израилю. Да? Украина так уже отошла на второе место. Да? И ты понимаешь, что ты положил, там, грубо говоря, уже под миллион людей, а НАТО нету. Европы нету, дайте оружие, а тебе в ответ говорят, а ты мобилизуй сначала 18-летних, понимаешь, то есть тебя загнали в такой угол, что ты находишь, а деньги же самое главное, деньги для раненых бойцов, для пенсионеров, для там соцработников, соцслужбы всех, да, этих, тоже зарплаты платить нечем, получается, выплат по погибшим тоже там проблемы. А тебе говорят, давай, давай, давай, давай, а ты такой как бы, ну если ты нормальный человек, ты понимаешь, да, а нахрена я тогда вас послушал, Нахрен я положил миллион людей, у меня из страны уехало 10 миллионов, бабки вы мне не даете, оружие вы мне не даете, как бы то-то-то, понимаешь, и ты уже начинаешь, ну, понимаешь, и плюс ты же находишься в стрессе, находишься. Мы же постоянно говорим, да, вот Путин, стальные нервы, да, не делает никаких резких движений, даже когда ситуация такая, казалось бы, где надо за сердце хвататься, да. То есть нервная нагрузка огромная, как на главу государства. На Зеленского тоже нервная нагрузка огромная, да. И мне кажется, что просто если один человек может себя вести там спокойно, даже в ситуации кризисной, да, то другой человек, мы видим, что у него начинают сдавать нервы. И он, соответственно, конечно же, начинает срываться на тех людей, которые ему что-то обещали. Вот поэтому, и, конечно, он уже становится для них токсичный. Что ты думаешь? Братан, ну вот смотри. Еще раз поставь себя на место Зеленского. Представь, ты... вольно наемный, ну не вольно, ладно, наемный сотрудник, работник. У тебя работа связана с публичностью, политика, неважно. У тебя офигенная зарплата с 9 нулями. Вот, все круто. Тебе начальник говорит, так, вот сейчас вот выполни эту задачу, и все будет нормально. Потом пойди там на детский утренник, прочитай стишок, 2 минуты позора, но ты ж нормально зарабатываешь, нам так надо. И так далее. Ну, он вряд ли будет думать и осуждать своего начальника, понимаешь? То есть у него все, у Зеленского все просто шикарно, просто идеально. Все. То есть он просто как бы вот, ему вообще, он даже и обижаться не может, что ему там Борис Джонсон сказал, потому что без войны Зеленский уже не был президентом. То есть ему на руку то, что война продолжилась. Вот. Поэтому тут такие моменты очень спорные. Поэтому он просто очень богатый чувак. Очень богатый чувак. Очень медийный чувак. Как ни крути. Даже то, что над ним ржут уже как бы там в журналах некоторых. Все равно он очень медийный чувак. Богатый медийный чувак. Все. Что ему еще надо? Да ему плевать вообще на Украину, что там будет с армией, еще с кем-то. У него все классно. Вот представь, что вот у тебя все, все, вот, ну, ты скромный парень, для тебя классно, это в 1000 раз меньше, чем для него классно. Ну, вот представь просто, ну, все просто у тебя в шоколаде, понимаешь? И в историю вошел кем-никем, неважно, все, на кого ты будешь там что-то бочку катить, не, все четко. Тебе просто хочется дольше оставаться инструментом, который будет востребован, поэтому ты иногда там что-то выдумаешь, какие-то обострения, еще что-то, ядерку выпрашиваешь, еще что-то, чтобы дольше оставаться инструментом, которым хозяин захочет продолжать пользоваться, а не отложит куда-то на полку, там херня этот, там, как его там... Не знаю, ну, что-нибудь. Вот, короче, поэтому вот у меня такие мысли. Я, конечно, могу ошибаться, может, он супер независимый чувак, Украина супер независимое государство и так далее, но это вряд ли. Наступление, которое возможно, и снова его, значит, прорекламировали. Что думаешь? Знаешь, я тебе скажу так. Вот я сегодня, у меня мысль такая посетила, что, может быть, оно уже началось. Просто на сирийском театре боевых действий. Потому что что-то мне подсказывает, и учитывая, что сегодня там, скажем, я слышал в режиме онлайн, что там происходит на некоторых наших опорниках. Вот, просто был с человеком, у которого там прямая связь с ребятами нашими, которые там. Вот, то есть там у боевиков как бы и беспилотная авиация, то есть, вот, то есть их кто-то снабдил, курирует и так далее. Мне кажется, что это не только турки, но в первую очередь хохлы. Вот и все. Поэтому я думаю, что может быть. Просто они заявятся в этой теме, скорее всего, если там будет супер как бы результат, потому что победители не судят, да, скажут, да, как бы, вот видите, мы же говорили, что будут наступления, мы-то его ждем где-то вот в зоне специальной военной операции, да, а вот так. Но в любом случае я уверен, что масштабная наступательная операция с форсированием Днепра тоже будет. Они просто, англичане обязаны обновить методички, обязаны. Ну, опять же, если мы заранее снова катерами не разобьем. То есть, это по-любому должно быть. Но, а то, что Сырский или Сквиртинский анонсировал, вполне возможно, это сирийский театр боевых действий. Предлагаю Сырского называть Сирский, как этот, как Соскина называют. Сирский. Мне кажется, неплохо. Ну, Сирский. Ну, может... Братан, и вот по поводу того, что там как бы люди говорят из Сирии, пишут и говорят, что там как у боевиков все круто, я бы, ну как бы это не то, чтобы под сомнение ставил, но делил бы 50 на 50, объясню почему. Объясню почему, потому что там мои друзья сейчас, с которыми мы были в Мариуполе, из одного элитного спецназа, офицеры, они сейчас как раз находятся в командировке, я им специально не звоню, не пишу, не беспокою, но у меня нет такой привычки, знаешь, когда что-то происходит, сразу, а, брат, как ты, брат, все ли с тобой хорошо? Да, люди занимаются боевой работой, когда у них появится возможность, если у них все нормально, они сами на меня выйдут, сами скажут, что у нас все хорошо, я, может быть, что-то спрошу, что можно спросить, что не является секретными данными какими-то вот. Поэтому у меня тоже там есть знакомые. Да? Но смысл в чем? Что я вот помню, сколько было командировок в Сирию, да? Каждая командировка, вот какой-то отряд туда выезжает, и всегда есть люди, которые говорят, там ад, вот ты двойку знаешь, второй отряд, да, всех убили. Понимаю. Там не, вот двойка, ни одного, вот все умерли. Вот, вот всех ты знал, братишек наших, всех убили. Потом приезжают люди с командировки, ты говоришь, ну что, да нормально все. Ну да, говорит, у нас бой был, там два человека, 2200, там тот-то, тот-то, все. А так, говорит, все нормально, говорит, все хорошо. То есть вот эти трассера, они всегда летают. Вопросов нет. Тем более, знаешь, что когда сейчас идет хаос, полный хаос, да, никто не знает, кто где находится, там, ну, вот, как в Курском, как Курское наступление было, да, у противника, когда они зашли, ездят, наши в наших стреляют, хохлы в хохлов стреляют, все стреляют друг друга, полная анархия, да, ну, вот в Сирии сейчас происходит то же самое, противник динамично вклинивается, никто не знает, где, с какого фланга кто, стреляют друг друга, friendly fire и так далее, вот. Поэтому, знаешь, все-таки нужно выдержать какое-то время. Согласен. До того, как произойдет стабилизация, что все, вот убегали, убегали, убегали, потом повернулись, смотрят, а сзади никого нету, и такие, а что мы убегаем? Да, ну все ж убегали, и мы убегали, поэтому давайте разворачиваться, развернуться, и уже там наступит все, стабилизация фронта. Вот. Вот сейчас многие там пишут, вот там... Там сирийцы, там плохие, генералы, адмиралы плохие, не умеют никем воевать, ничем воевать. В Сирии война специфическая. Там армия специфическая. Они сами по себе люди очень специфические. И воевать приходится там в таких очень странных условиях. Да? Там, то есть как бы у тебя есть союзники, но ты на них рассчитывать не можешь, да? И вот там сейчас объясняют, смотрю, сейчас там обвиняют генералов, что он там у нас плохо командовал, его туда отправили в ссылку. Вопросов нет, он может быть плохой генерал, и он может плохо командовать был у нас. Но то, что получился этот прорыв, в этом вина только разведки, которая вовремя не выявила... значит, то, что противник собирается наступать. Почему? Потому что, вот мы представим, просто вот я плохой генерал, я сижу, мне приносят данные и говорят там, вот, админ Шсотнович, вот данные, противник, значит, собирается идти в наступление. Я говорю, да нет, это чушь, уберите, пожалуйста. Все, автоматически генерал дебил, понимаешь? Сразу, если он проигнорировал предупреждение разведки, мы сразу можем сказать, это идиот. Его надо не то, чтобы отправить на повышение в академию учить, его просто надо посадить в тюрьму. Но если он просто сидит на своем месте и спрашивает у разведподразделений доклад, расскажите мне, что там происходит. Они такие, ну вот там противник ведет себя как всегда, он тренируется на базах, но... там, в принципе, никаких изменений, хорошо, все, и начинается наступление, да, вот нам сейчас надо понять, кто не доложил, либо разведка не доложила, она не владеет обстановкой вообще никак, либо у нас генерал проигнорировал, значит, эти данные, вот тут два вопроса, ну, мне кажется, что даже если ты конченый дурак, и тебе разведданные поступают, что противник готовится к наступлению, а ты жрешь финики и куришь корни кальян, значит, ты дегенерат. Но тут надо понять, либо разведка не знала ни хера, либо генерал дебил. Вот и все. Нет, я согласен с тобой абсолютно. Я говорю к тому, что боевики активно применяют беспилотную авиацию. Вот. А учитывая, да, но... что украинский клюв там уже был замечен несколько месяцев назад, причем они сами один раз ляпнули, то, возможно, вот то, что Сырский анонсировал, возможно, это имеется в виду, что на нашу группировку вот именно на этом направлении. Нет, вот, я понимаю, о чем ты говоришь, я просто к чему хочу сказать, что если бы мы выявили заранее подготовку противника, там есть чем работать, там находится наш контингент ВКС, там отличные летчики, да, которые могли бы наносить удары по местам, где противник накапливается. Да. Если бы мы нанесли за ночь 100 ударов бы там кабами, шмабами, хренабами, то мы бы сорвали бы наступление бы это. А так получается, что мы просто о нем не знали. Просто, ну, по факту проспали. Значит, надо отправлять туда, как мы любим, да, вот комиссию и разбираться, почему проспали. Наказывать людей. Вот все просто. Да, да. Потому что если так будет продолжаться, что мы будем на одном участке фронта проспали, на другом участке фронта проспали, там, на третьем участке фронта проспали. Даже вспомни Балаклейскую операцию, да, когда мы писали и говорили, ребята, ну, там будет наступление через 3 дня, все. Наши все подписчики пишут, кричат, присылают фотографии, снимают на видео колонны. Все, там будет наступление. Там как нам сказали? Да кого вы слушаете? Ну, посмотрите на них. Что они там могут вам сказать? Через 3 дня наступление. Ну, все, как бы, что? Да, я знаю эти моменты, как бы, то же самое. И по Херсону предупреждали, но по Херсону они смогли прорваться в августе 22-го. Но наши, как бы, в итоге купировали этот прорыв, отбились. Но я знаю точно, что за 3 дня до этого наступления информация была у нашего командования. То же самое по Харькову. Причем по Харькову там не просто информация была, а там был и замысел противника, именно документы. Вот. Но и в первом, во втором случае, как мне объяснили люди, которые... скажем, которые докладывают начальству, что начальство посчитало это дезинформацией, потому что противник не может меньшими силами атаковать большие силы. Как показалось, что может. По Харьковскому там вообще, вы что, у нас там танковая армия? Ну, сейчас уже все эти ошибки понятны, как бы, понятны всем. Подобных пока я не встречал, слава богу. Вот. Но то, что да, то, что просыпаем, но на СВО вообще там сложность в том, что очень много дезинформации со стороны противника. И очень сложно отсеять. Вот по Курску тоже, вот накапливание на Курском направлении, оно, наверное, было с весны 23-го, по вот 6 августа, когда они вторглись, ага, в Курскую область, наверное, раза 3 у них было на этом направлении накапливание сил. Ага. Они нас пытались отвлечь. И было понятно, что это, ну, это деза. А в этот раз вот как бы так. Потому что при современных системах разведки очень сложно что-то сделать незаметно для другой стороны. Вот. Но в Сирии, видишь, в Сирии у боевиков получилось. Ну, я же тебе говорю, там просто, ну, им сейчас бояться некого. ЧВК «Вагнер» в том формате, который он был, нету, а «Хизбалла», она снялась для того, чтобы вести боевые действия у себя на родине. И получилось так, русские там воюют на Украине, «Хизбалла» воюют у себя с Израилем, а местную публику они хорошо знают, что если вдруг какая-то цепная реакция начнется, они побегут. Они этим воспользовались. В принципе, ну, тактически и стратегически они очень грамотно все подстроили и сделали. Все как бы. Да. Ну, что мы? Давай сегодня будет тут коротенькое, на полчаса. Да, но мы сейчас, мы же должны сказать, что у нас сейчас ЦИПСа немножко видоизменится. Да. Она будет выходить так же все, ребята, не переживайте. Все будет бесплатно, никто, никаких денег, ничего не будет. Просто мы будем, упростим себе задачу, мы будем, заведем отдельный канал, он будет называться ЦИПСа, чтобы одни хотят, допустим, старые видео смотреть, другие хотят новые видео смотреть. Будет отдельный канал ЦИПСа, который мы будем выкладывать ссылки на... Значит, везде будем выкладывать ссылки. То есть ссылка будет... ссылка будет на Рутубе, и потом будет ссылка в Телеграме, ссылка... Канал будет называться «Братан ЦИПСа», ВКонтакте. Вот. Название будет официальное. ЦИПС – это мы в устной форме используем название. Потому что ЦИПС, ну, мягко говоря, название канала такое себе. А какое будет? Обратная сторона ЦИПСО, ну, название нашего проекта. Ну, ЦИПСО, ну, тут не важно, там самое главное, что... Вот, поэтому... Просто и там, потому что многие писали и про качество, да, там будет в хорошем качестве, кто-то сможет на телевизоре посмотреть, кому хочется максимально на большом экране лицо админа лицезреть, так сказать. Ну, поэтому да, так будет проще. Ну, а голосовую, для того, чтобы бойцы могли смотреть, у кого плохой интернет, мы будем все равно закидывать в телегу. Да. Поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.